Кто-то догонял его, учащенно дыша, и в то же время, не решаясь обратиться, шагал за его спиной. Гирин по какому-то древнему инстинкту терпеть не мог, когда кто-нибудь неотступно шел позади. Он резко повернулся, встретившись с взволнованным и серьезным Демидовым, которого знал как хорошего работника из лаборатории транквилизаторов. «Иван Родионович, можно вас на два слова? Извините, что я так на ходу, но в другое время трудно вас поймать, либо идут опыты, либо вас нет». Гирин, немного досадуя на перебивку мысли, подошел вместе с Демидовым к широкому окну нижнего этажа. «Мне только один ваш совет, как психолога глубинных структур. Вы произвели меня в новый чин и новую специальность», — улыбнулся Гирин. «Я ведь прежде всего врач». «Так и я тоже. Потому и советуюсь», — успокаиваясь, сказал Демидов. «Вы работаете с ЛСД и другими галлюциногенами. А мне внезапно пришла в голову такая идея, что показалось куда важнее всего, чем я занимаюсь сейчас. Издавна мечтой людей был напиток счастья. Например, в ведах Индии это... как ее? Сома? Да, да. И помните у поэта «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой»?» «Так вы хотите заняться изобретением напитка? Лекарства?» «Все равно. Лекарство сон золотой?» «Вот именно. Подумайте только». «Давно уж думано и отброшено». «Но почему же?» «Чтобы видеть сны золотые, надо иметь золотую душу. А в бедной душе откуда возьмется богатство грез? Люди лишь отупеют и одуреют, как от алкоголя. Некогда вино вдохновляло поэтов, а теперь обессмыслившиеся от него до скотского состояния мужчины избивают детей и женщин». «Значит, дело не в лекарстве». «Вы поняли меня. Надо дать человеку богатство психики. Вот за что мы, врачи, должны бороться. А без этого, как бы хорош ни был ваш состав, он неминуемо обернется бедствием, расслабляя торможение и высвобождая дьявола первобытных инстинктов». Демидов сник. Гирин ласково погладил его по рукаву и пошел к себе.